который его сотоварищи уже слышали. Тот быстро исполнил распоряжение императора. Пугачев приказал Петру Быкову отвести указ Акутину и убедить казаков из его команды перейти к нему. Добавил в конце: «Если же они во мне сомневаются и заточного государя не признают, то приняли бы меня с тем, чтобы отвезти в Петербург и спасти мою жизнь». Быков подскакал к мосту, держа манифест над головой. Подъехал к Акутину. «Вот вам указ от государя, прочтите его всем. У нас есть государыня, а государя Петра Федоровича нет давно на свете». Посланец вернулся, а бумагу старшина передал капитану Андрею Прохоровичу Крылову, отцу будущего баснописца. Но казаки, подчиненные ему, потребовали, чтобы прочитали указ. Старшина отказался, и тогда человек 50, среди них Яков Почитарин, отец пугачевского секретаря, Андрей Афанасьевич Овчинников, Дмитрий Сергеевич Лысов, Кузьма Иванович Фофанов, зашумели возмущенные и ускакали к Пугачеву, как было договорено между ними заранее. Многие упали перед ним на колени. Яков же подошел к нему и поцеловал руку. «Ты что за человек?» «Я, батюшка, отец Иванушки, писаря, который при вашем величестве». «Иван, это твой отец?» «Точно так». «Ну, старик, коли хочешь мне служить верой и правдой, то садись на лошадь и ступай со мною». Овчинникова и Лысова он спросил, что думают обо мне остальные казаки. «Почти все желают служить тебе, но манифеста твоего не читали, хотя казаки сильно того просили». Отряд восставших двинулся к мосту, а Кутин отступил к пехоте. «Пропало теперь», — капитан Крылов обратился к оставшимся казакам, — «все яицкое войско». Казаки сказали Пугачеву, что на мосту приготовлены против них пушки, и он решил идти не к городку, а вверх, по Иику реке. «С голыми руками не сунешься на пушки, а у нас их нет. Чем терять напрасно людей, пойдем теперь вверх, а вось либо завтра одумаются, и когда подъедем, примут». Отряд Пугачева пошел вверх, по Чагану. Искали брод. Майор Наумов, чтобы этому помешать, высылал отряд казаков в 100 человек во главе со старшиной Андреем Ивановичем Витошновым. В нем был и Шигаев, которого выделили для того, чтобы он увещевал казаков, сторонников самозванца. Пугачев ждал, и когда отряд Витошнова подошел ближе, быстро скомандовал, и он оказался окруженным со всех сторон. Казаки войсковой стороны тут же перешли к пугачевцам, а немногих из послушной стороны, 11 человек, последние просили наказать. Пугачев отложил решение их судьбы. «Держите их до завтра под караулом, а завтра будет резолюция». Пугачев узнал, что среди захваченных казаков старшинской партии находится Витошнов, не раз бывавший в Петербурге и видевший Петра Третьего. Его привели к императору. «Знаешь ли ты меня?» «Видал еще маленьким», — уклончиво ответил хитрый Витошнов, спасая свою жизнь. «Вот спросите», — довольно Пугачев бросил взгляд на своих сторонников. «Он меня знает». Расположились на ночлег на другой стороне Чагана. Наумов отступил, приказав уничтожить мост, Виицкий городок. Непослушные волновались, поодиночке тайно убегали к Пугачеву. Предпринять что-либо открыто опасались. Симонов угрожал, что если в городке произойдет замешательство, то он прикажет поджечь его со всех сторон, а с их женами и детьми поступит как сущими злодеями. В лагере восставших к утру 19 сентября насчитывалось уже до 500 человек, но не было ни одной пушки. У Симонова же они имелись немало. Да и людей он имел вдвое больше. Пугачев даже опасался вылазки из городка, погони. Но комендант, растерянный и нерешительный, окруженный всеобщим недовольством и ненавистью большинства жителей городка, опасался выйти из него на бой с самозванным государем. Утром третьего дня восстание началось с решения судьбы пленных. К Пугачеву снова приступили его сподвижники. «Что, ваше величество, прикажете с ними делать? Надобно их уверить и привесть к присяге». «Мы им не верим».